Раздел второй. Странно, но телефон не зазвонил во второй раз. Андрей каждую секунду ожидал бьющей по нервам трели, пока тщательно разглядывал в окно собственный двор и лабиринт прилегающих переулков. Но телефон не зазвонил. Итак, внизу вроде никого. Оторвался от окна и подошел к постели. Через минуту, тщательно застеленная, словно восстановленная, она стояла посреди хаоса, единственный хоть и опустевший островок, которому вроде бы не касались ничьи грязные лапы. Он стремительно пересек комнаты, вышел из квартиры. Сумеречная темно-серая улица казалась совершенно безлюдной. Если кто-то и был здесь, то он тщательно прятался. Помедлив, Андрей шагнул на казавшуюся гулкой асфальтовую дорожку, ведущую от дома, и пошел на носках, готовый среагировать на любое движение, на малейший шорох где-нибудь за углом или припаркованными машинами. Но никто не появился, даже не шелохнулся. Мертвая, предрассветная какая-то неподвижная тишина. В этой тишине Андрей тихонько приоткрыл правую дверцу своего БМВ, головой нырнул в салон, еще хранящий аромат Фло, ее будоражащих духов, опустил крышку бардачка, и рука нащупала холодный металл, и ухватил рифленую ручку, почувствовал спусковой крючок, снял предохранитель и выглянул. Никого. Сунул руку еще глубже и нащупал штуку поменьше, круглобокий револьвер с удлиненным хоботом. Вытащил на свет Дэнни Смит, крутанул блестящий барабан, начиненный золотистыми патронами. Фло говорил, это самое бесшумное оружие в мире. Им пользуются агенты британской Ми-6. Спрятал аккуратный револьвер в задний карман брюк, прижав парабеллум к бедру, встал во весь рост. Огляделся поверх крыш соседних машин. Ничего, теперь у него оружие. И, хлопнув дверцей БМВ, даже не пряча в предрассветном сумраке черный пистолет в отставленной руке, почти побежал обратно к дому. Еще на лестничной площадке услыхал. За дверью разрывается телефон, и, похоже, давно. С парабеллумом в руке Андрей вошел в квартиру, неторопливо проделал обратный маршрут в спальню и поднял трубку. Алло. Здравствуйте. Утро переговоров продолжалось. Это был другой и, разумеется, неизвестный голос. Слушаю вас. Примите мои соболезнования. Это уж слишком. Кто вы? Что вам нужно, черт возьми? Держите себя в руках. Новый собеседник Андрея говорил спокойно, почти тихо, и манера речи его разительно отличалась от интонации первого позвонившего. Она безошибочно выдавала в нем, по крайней мере, образованного человека, действительно привыкшего распоряжаться другими. — Я понимаю, у вас произошло... — незнакомец замялся, подбирая выражение. — Горе. Поверьте, я искренне сожалею, что так случилось. Вы меня слышите? — Да. Но я обычно не беседую с неизвестными мне людьми. Итак, кто вы? Зовите меня друг. Да, просто друг. Поверьте, я исполнен к вам симпатии, и только обстоятельства заставляют меня сохранять инкогнито. Обещаю, я не воспользуюсь преимуществом перед вами, тем, что вы мне известны, а я вам нет. Но ведь можно дружить и на расстоянии. Мало того. Я хочу вас обрадовать. Те, кто меня знает лично, долго не живут. Так что пользуйтесь своим преимуществом, а я не воспользуюсь своим. — Знаете что? — раздраженно оборвал Андрей. — Друг! Да, именно друг. Выслушайте меня, пожалуйста. Повторяю, я искренне сожалею о том, что произошло с вашей девушкой. Андрей весь напрягся. А что, если сейчас он против своей воли вступил в контакт именно с тем человеком, который... Вы говорите так, — он тщательно подбирал слова, — как будто причастны к этому? Боже упаси! Ни в коем случае! Мы не имеем к этому никакого отношения. Напротив, если бы мы вычислили вас и вашу квартиру на 2-3 часа раньше, Фло сейчас была бы жива. От этих слов внутри у Андрея все сжалось. Почему вы так говорите? Потому что это правда. И потому что я уверен. Я с одной стороны, а Фло с другой. Мы договорились бы. Как я уверен, теперь договоримся и мы. Вы и я. О чем? Молчание. О чем бы вы договорились с Фло? И неизвестный друг, наконец, вместо ответа сам задал вопрос. Скажите, вы имеете хотя бы приблизительное представление о цене того, чем стали внезапно обладать? Повторяю, я не понимаю вас. И скажите, вам кто-нибудь уже звонил, кроме меня? На вас выходили? Кто? «На вас выходили, — понял собеседник, — и вы припрятали то, о чем я спросил, иначе бы вас уже...» «Ну что ж, вам не откажешь в здравом смысле, и после небольшого раздумья, надеюсь, наш разговор имеет смысл, и вы не находитесь под чужим контролем. Рядом с вами никого нет?» «Я один, — честно ответил Соболин. — Я вам верю. Тогда нам стоит поговорить. — А кто это они? — не удержался Андрей. — Хотите, я проясню вам положение, в котором вы оказались? И не дожидаясь ответа. То, чем вы теперь обладаете, диск, по сути, просто ценная информация. Одни хотят, чтобы она исчезла, другие, чтобы она попала им в руки. Для чего это не важно? И даже не важно, сколько же на самом деле тех и других. Главная информация у вас. Вы сейчас ее единственный хранитель, и вы никогда не сможете ею воспользоваться. Отсюда вывод. Либо вы сохраните диск у себя, и тогда те, кто хочет, чтобы диск исчез, убьют вас. Нет Андрея Соболина, нет и диска. Концы в воду. Либо вы диск отдадите тем, кто хочет его заполучить. Но вот тут одна загвоздка. Я не знаю, кому именно вы его отдадите. Нашим партнерам или наоборот. А вы? Вам что, не нужен этот мифический диск? Мифический? Бросьте эту негодную линию защиты. Оказавшись в борделе, нечего корчить из себя невинность, даже если вы действительно невинны. Что касается меня, то у организации, которую я представляю, особое положение. Мы не хотим вступать в игру. Мы просто хотим, чтобы она шла в нужном направлении, а не наоборот. Понял. Тягаете каштаны из огня чужими руками? Ну, что-то в этом роде. Мы третья сторона, которая не выйдет раскланиваться к зрителю даже после того, как занавес упадет. Но мы хотим, чтобы пьеса закончилась по-нашему. Итак, миллион. Что миллион? Не сообразил Андрей. Послушайте, в голосе друга появились наставительные нотки. Раскиньте мозгами сами. Вы ведь не хотите умереть? Нет. Тогда вам остается только один выход — отдать диск. А разве это спасет мою жизнь? Конечно. Все игроки понимают. вы диском не можете воспользоваться просто технически. Он зашифрован, и вам недостает кода. Итак, вы отдаете диск, а с ним и всю ответственность, и весь риск другому. С вас проклятие снимается. А вы этого проклятия не боитесь? Мало того, я готов заплатить за него $1 000 000. А почему же вы проклятия не боитесь? Потому что я, в свою очередь, перекину его другому, тому, кому передам всю ответственность и власть. Всю власть? С вами приятно иметь дело, не волнуйтесь. Моя организация все равно останется сверху. Именно потому, что наш избранник получит власть от нас, мы и сможем его контролировать. Но хватит подробностей. Подождите, а тот, кого вы хотите контролировать, это случайно не третий? Пауза.